Глава 5. Вера Лизе. Здравствуй, моя дорогая Лиза. Когда я получила твое письмо, то на самом деле подумала, что ты пьяна. Потому что, ну, очень уж оно странное. Какие-то метаморфозы, поездки в Париж. На самом деле, любой на моем месте предположил, что у тебя не все в порядке с головой. Но когда я приехала к тебе и увидела, что ты, по сути, в полном порядке, что вполне адекватно, и ты такая же прекрасная, с чистой душой, а еще красивая и полная сил, то быстро отмела все эти свои гнусные предположения. А еще, общаясь с тобой, беседуя, что я всегда делаю с большим удовольствием, поскольку ты человек неординарный и интересный, я поймала себя на мысли, что мы... ну, совсем ничего не знаем о нашей Вселенной. Да-да, вот такие мысли меня посетили, когда я сопоставила строки твоего письма с тем, в каком состоянии я тебя увидела. Сначала я пыталась как-то объяснить с научной точки зрения, что бы с тобой могло произойти, чтобы ты потеряла память на время и не могла вспомнить, что произошло с тобой в Париже, пока ты общалась со своей богатой, как ты говоришь, родственницей. Но поскольку я не ученый и мало что понимаю в таких странностях, то я предположила самое простое. Перед тем, как тебе сесть на самолет, твоя родственница попросту опаивает тебя наркотиками, чтобы ты забыла о ее богатстве. Или забыла что-то еще, что помогло бы тебе, будь ты мошенницей, к примеру, найти способ, как бы раскошелить ее, стрясти с нее побольше деньжат. Вот ничего другого в голову как-то не приходит. И ключевое слово, которое ты произнесла в своем письме — «богатая родственница», понимаешь? Было бы не лишним узнать, есть ли у нее наследницы. Вполне возможно, что ты и есть единственная ее наследница, и она тебя просто проверяет на вшивость. Конечно, все эти мои рассуждения пошловаты, даже спорить не буду. Но что поделать, если там, где большие деньги, всегда что-нибудь случается? Ну, оставим это твое странное состояние в самолете, когда тебе дурно и кожа чешется. Отнесем это все-таки каким-то химическим препаратам, которые оказываются в твоем организме помимо твоей воли. Может, эта родственница, назову ее тетей для удобства, подливает тебе в кофе или сок эту гадость, преследуя какие-то свои цели. Или, кстати говоря, это может делать какая-нибудь другая родственница. Просто человек, который реально мечтает стать наследником или наследницей, а ты им как кость в горле. И, скорее всего, так оно и есть. Иначе, если бы это делала твоя тетя, то спрашивается, если она в тебе не заинтересована, если ты ей не нужна, то с какой стати ты так часто катаешься туда? Вероятно, вы созваниваетесь, и она просит тебя приехать. Жаль, что ты не вспомнила детали. И жаль, что мы с тобой так ни разу и не поговорили на эту тему. Получается, что в письме ты была откровенна со мной, объяснила свое состояние и призналась, куда тратишь деньги. А когда я приехала, и мы были с тобой вдвоем, и тебе как бы ничто не мешало рассказать мне все в подробностях, ты молчала, и мы разговаривали с тобой на разные другие отвлеченные темы. Я даже подумала, будто бы ты стыдишься своего письма и даже сожалеешь о том, что была так со мной откровенна. Не надо стыдиться. Ты моя самая близкая подруга, и я никогда не оставлю тебя, даже если почувствую, что ты заболела. Неважно, что у тебя, скажем, амнезия или что-нибудь подобное, знай. Я всегда помогу тебе. Теперь о деньгах. Конечно, я подожду. Отдашь, когда сможешь. Это вообще не вопрос. Но позволь дать мне тебе совет. Не могла бы ты, садясь в самолет, следующий в Париж, написать у себя в блокноте все то, о чем ты хотела бы спросить свою тетю? Составь список вопросов, и когда окажешься у нее дома, дождись удобного момента и поговори с ней по душам. Объясни ей, елки-палки, что тебе накладно кататься туда-сюда, что ты не так богата, чтобы тратить все свои деньги, да еще и одалживать их на поездки к ней. И не могла бы она выделить тебе деньги на билеты, да и просто помочь с деньгами, чтобы ты могла расплатиться с долгами? А еще спроси, не нужна ли ей компаньонка? Скажи, что ты с радостью пожила бы с ней. Ведь если она хочет, чтобы ты так часто навещала ее, значит, она нуждается в тебе, понимаешь? Может, она несчастная и брошенная всеми одинокая женщина, для которой ты, твое присутствие, как глоток свежего воздуха. Подумай, какие вопросы ты ей задашь. И самое главное, не стесняйся спрашивать про деньги. Люди, живущие в Европе, отличаются от наших русских, душевных и открытых людей. Для нее деньги — это самое главное. Вот и поговори с ней. Открыто попроси денег. Я погуглила, в каком округе она живет. Центровая тетка твоя. Да, еще чуть не забыла. Когда будешь у нее там, спроси, узнай ее фамилию и запиши в блокнот, поняла? Быть может, мы сами здесь потом узнаем, кем она тебе точно приходится. Я привезла тебе продуктов, денег, чтобы ты не переживала и почувствовала себя спокойнее. Жди момента, когда труба тебя снова позовет в дорогу. Как только это случится, сразу же позвони мне. Мы поговорим. И не забудь про блокнот. Все будет хорошо, Лиза. Так что держи хвост пистолетом и не отчаивайся. Обнимаю тебя. Твоя Вера.